Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Через несколько дней, в воскресенье, мы будем с вами вспоминать, что 30 лет прошло, как вместе с нами нет Владимира Семеновича Высоцкого. Я хорошо помню то странное фантасмагорическое лето московское 1980 года, пустую Москву, наводненную милицией, и, казалось бы, неизвестно откуда взявшиеся огромные десятки и сотни тысяч людей, молчаливо облепивших сначала театр на Таганке, а потом Ваганьковское кладбище. Было так же жарко, как сейчас, и, казалось бы, ничто не могло помешать. Люди как-то абсолютно искренне сострадали друг другу. И, наверное, это было какое-то маленькое чудо. Чудо единения людей вокруг человека, которого они любили. Власть опасалась Ходынки, но, как мне кажется, ее просто не могло быть. Потому что на лицах людей было написано искреннее сочувствие. А умер Владимир Семенович Высоцкий, к сожалению, в запое. Ему пытались, как скажет доктор Анатолий Федотов, прервать гипсоманию. В общем, споров о его смерти очень много, но тот факт, что Владимир Семенович страшно пил, и, по всей видимости, его последняя пьянка была связана с тем, что он пытался отменить наркотики, в общем, никаким секретом не является. Я ведь хочу сказать только вот что. Я хочу сказать, что очень часто я слышу от пьющих моих пациентов одни и те же слова. Ну, подумаешь, ну вот Высоцкий же тоже пил. И действительно, человек в строгом смысле этого слова, достигший самого большого успеха, который только можно было себе представить, я думаю, не только в нашей стране, но и в мире. Его популярность у нас была наверняка больше, чем была популярность легендарного Элвиса Пресли. Если бы пластинки при жизни выходили, они бы, конечно, вышли еще большими тиражами, чем пластинки Пресли у него на родине. Почему он пил? Почему он пил, кололся? Чего ему не хватало? Ведь если мы вместе с вами, ну, по крайней мере, попробуем поискать ответ на этот вопрос, мы, может быть, сможем что-то узнать про себя, раз так часто мотивируют его пьянством, пьянство свое собственное. Почему он пил? Чего ему не хватало? Любовь прекрасных женщин. Ну и все то, что советский человек, по крайней мере, считал полным успехом: квартиры, машины, поклонники. Чего ему не хватало? Что с ним происходило, что заставляло, толкало его на вот эту страшную вещь, которая, в общем, к смерти его и привела, к той самой смерти, которая собрала те тысячи людей в 80-м году. Как вы думаете, дорогие радиослушатели, почему он пил? Вот об этом разговор сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, и 956-15-14. Это телефон сегодняшнего нашего прямого эфира. Что происходило с Владимиром Семеновичем Высоцким, с вашей точки зрения? Почему человек на вершине славы страшно пил и кололся. Чего ему не хватало? Так ведь у нас очень часто говорят. Кроме телефона 495-956-1514, мы с вами теперь можем общаться в интернете. У нас есть маленькая страничка, которая находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся одним словом, латинскими буквами и без всяких перерывов. Первая «С» латинская змейка. www.serebniti.ru. Вы входите на страничку, видите кнопку «Форум», входите на форум, и там на первой страничке находится мини-чат, который открыт сейчас передо мной на экране. Ну вот, собственно, отсюда, наверное, и абсолютно понятна музыка. Мы сегодня слушаем Владимира Семеновича и пытаемся понять. Песня о судьбе. Куда ни втисну душу я, куда себя не дену, за мною пес, судьба моя, беспомощно больна. Я гнал ее коленями, но жмется пес к колену, глядит глаза безумные, из языка слюна. Морока мне с нею, я оком грустнею, я ликом тускнею, я чревом урчу, нутром коченею, а горлом немею и жить не умею. И петь не хочу, неужто старею? Пойти к палачу, пусть вздернет скорее, а я заплачу. Я зарекался столько раз, что на судьбу я плюну, но шаль ее голодную ласкается, дрожит, и стал я по возможности подкармливать фортуну. Она, когда насытится, всегда подолгу спит. Тогда я гуляю, петляю, вихляю, и баньку валяю, и небо копчу. Но пса охраняю, самлою, самлою, когда пожелаю, о чем захочу. Когда постарею, пойду к палачу, пусть вздернет скорее, а я заплачу. Бывают дни, я голову такое пекло всуну, что и судьба попятится, испуганно бледна. Я как-то влил стакан вина для храбрости в фортуну, с тех пор ни дня без стакана еще ворчит она, мол, закуски не корки, мол, я бы в Нью-Йорке ходила бы в норки, носила бы парчу, а я ноги в опорки, судьбу на закорки, и в гору из горки, и чугу плачу. Я не постарею, пойду к палачу, пусть вздернет на рею, а я заплачу. Однажды переперелил судьбе я ненароком, пошла родимая в разнос и изменила лик, хамила, безобразила и обернула сроком, и сзади прыгнув на меня схватила за кадык. Мне тяжко под нею, уже я бледнею, уже сатанею, кричу на бегу. Не надо за шею, не надо за шею, не надо за шею, я петь не смогу. Судьбу, коль сумею, с гнезду к палачу, пусть сдернет на рею, а я заплачу, а я заплачу, а я заплачу. Серебряные нити. Душное лето 80-го. Есть замечательные слова Владислава Ходосевича, которые не я первый применяю по отношению к Владимиру Семеновичу. Ходосевич писал: «Истина не может быть никакой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому возвышенному обману хочется противопоставить нас возвышающую правду. Надо учиться и чтить, и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прекрасах. Он от нас требует гораздо более трудного – полноты понимания». Вот о полноте понимания, наверное, в том числе программа «Серебряные нити». Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Я из Мурманска звоню. Что я хотел сказать? Высоцкого очень удручала невозможность полной, подчеркиваю, полной творческой самореализации в условиях Советского Союза. Ему почему-то очень хотелось официального признания и увидеть свои хотя бы какой-либо книге напечатанные строчки. Это первое. Второе, что его погубило, у него было огромное количество друзей, а друзья хотели с ним быть, а он им не отказывал. Друзей много, он один, всех не перепьешь. Вот и спился, тут чисто по-человечески понятно. И поэтому и говорят, что супротив венца нет молодца. Да нет ли? Но это не умаляет его значения, потому что от себя лично я хочу сказать, что я написал его портрет, который находится в его музее, при жизни был вручен. И об память об этом величайшем, величайшем поэте России, она будет жить, по-моему, вечно. И то, что он пил, то, что он умер от опьянения, это не столько не умаляет его значения. Такова судьба, видимо, творческой личности в условиях Союза. Ну, только ли в условиях Союза. И потом... Вы еще здесь, Николай Петрович? Да. Я... Вот ведь понятно. Спасибо вам большое за портрет. Я его видел, поскольку был в музее. Я хочу сказать, что... Но можно ли представить себе в сущности более полную творческую реализацию? Ну... Да, в сборниках стихов порядка 100 стихотворений. Роман о девочках, да, ну, да, да, так да. И не закончил. Да, в общем, сказать, чтобы на самом деле, что касается песен, то они были опубликованы все. На сотнях, впоследствии, да. Да и впоследствии, и при жизни тоже, потому что кто может сейчас представить себе тиражи пленок тип 2, тип 6? Помните? Да, да, магнитофон, да, да. Комета, и да. Сквозь хрип и шум мы все равно... Некачественная запись, но было. Сколько, да. В каких тиражах выходили эти копии? Какая реализация может быть больше? Но вы правы. Он почему-то этой реализации хотел. И Пушкин хотел, он же... Можно ли было унизить Пушкина больше, чем присвоив ему звание коллежского асессора? Самое нижнее, да? Самое нижнее звание в табеле о рангах. У Высоцкого при Советском Союзе, казалось бы, звания не было никакого. Но очень хотелось заслуженного. Но почему? Вот что это за странная тяга такая? Что касается... чувство справедливости. Чувство вопрокизма было очень сильное. Так вот, справедливость-то, она в чем? Ну, как бы он что, не видел вот этой бесконечной, фанатичной любви к нему народа, целого народа? Ну, за там, ну, какими-то редчайшими исключениями, наверное. Видел, конечно, видел. Сказать в 70-х годах, что я не люблю Высоцкого, это просто, ну, знаете, это потом можно было. Это сейчас можно говорить. А тогда нельзя было этого говорить, потому что можно было по морде получить просто сразу. Да. А, знал, видел. Откуда, абсолютно согласен с вами, было это желание, откуда оно в человеке? Зачем вот это официальное признание, тиражи, звание заслуженного артиста, к зарплате и доходам ничего не прибавляло. Как бы, ну, очень нужно было, правда. Но ведь видел он кривые усмешки собратьев по цеху, которые были, так сказать, властью обласканы. Это его же ранило, его творческую душу. Ему хотелось быть равным с ними. Хотя, может, в душе он понимал, что он гораздо выше. Но я знаете, о чем? Да. Если говорить о материальной стороне, то он с ними был равным. Неравенство-то в чем? Вот это... Ну, завидовали они ему черной завистью, понятно, да, поэтому кривоватые усмешки были. Они ему, а он-то им чем? Вот для меня, доктор, непонятно вот это стремление к официальному признанию. Вот это немножко непонятно в нем. А ведь это действительно вопрос. Вопрос вопросов, потому что... Вы, еще для меня это тоже очень важно, то, что вы сказали, человек всегда, нельзя себе представить человека, который, есть такая, да, вот это наша народная пословица, жиру, мы очень любим это говорить, пьет жиру, колется жиру. Да. Ведь есть же, да, проблема пьянства и наркомании у богатых, она отнюдь не меньшая, чем проблема пьянства или наркомании у бедных. Это проблемы, которые захватывают любые социальные ниши человеческие. Но в любом случае можно сказать одно. Если человек, не знаю, снюхивает тонны кокаина, курит опиаты, пьет водку запоями, то это всегда ведь признак какой-то неудовлетворенности. Нельзя пить со счастья. Нет, ни в коем разе. Но чем был неудовлетворен Высоцкий? Спасибо большое, Николай Петрович. Здравствуйте, Майя. Алло. Алло. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Краснодарский край у меня написано. Да, Краснодарский край. Мы вас слушаем. Юг России. Ну, у нас сейчас юг везде, судя по тому, что происходит. Ну, знаете, я вот думала вот об этой проблеме. Почему человек вообще пьет, колется там... Ну, всякую, не знаю. Может быть, потому что человек одинок, может быть окружен вот так вот, или с женщинами красивыми, и там, не знаю, куча денег там. Это беда ведь. Очень, очень одинок. Но беда ведь в том, при какой-то абсолютно... такой невероятно все прощающий, все понимающий любви детей, жены Марины Влади, как бы при... вообще его не одиночество, я думаю, послужило причиной смерти, потому что последним... Ну, это просто уже общеизвестные факты, я понимаю, но как бы последний это его запой был связан с попыткой, очередной попыткой отказаться от наркотиков, и как бы вот доктора, которые его окружали и писали, и говорили неоднократно, что в Олимпиаду было очень сложно достать наркотики, но вокруг было столько близких людей, врачей, там, медсестер, аптечных работников, которые были готовы ради него достать все, что угодно, как бы и, в общем, пойти на все, что угодно. Ну, что... я понимаю. Но все равно, как бы, это... И потом, вы знаете, вот как по его собственным интервью, рассказам, ну, он чувствовал себя каким угодно человеком, но не одиноким. потому что в этом смысле и с друзьями, и с теми людьми, которые его поддерживал, ему, конечно, очень повезло. Это была вот та замечательная, удивительная тусовка, да, ну, именно это слово 60-х, где были Параджанов, Тарковский, Высоцкий. Я, конечно, пусть меня все простят за то, что я не перечисляю бесконечный круг, но вот одиноким он себя никогда не чувствовал. Как, в общем, нельзя сказать, уж тем более, да, ну, про подавляющее большинство наших пьяниц. Хотя вот эта проблема внутреннего одиночества, она, наверное... В ней есть некий третий смысл, внутренний. Когда человек не чувствует себя одиноким, Май? Алло. Нет, нету Май уже. Ну, не знаю, тогда, когда он внутренне наполнен, когда он самогоста зачем... Ну, представьте себе, Высоцкий, мы о нем. Куда там... Ну, разве... Когда он чувствует, что его поддерживает Бог, правда? Ценят. Да вот. Но это не всегда оно бывает. Да, нельзя даже себе представить человека, которого больше любили, ценили и поддерживали, чем Владимир Семенович. Как мне кажется, я, конечно, не присутствовал во всем этом, но просто пытался читать. Но, с другой стороны, Александр Геннадьевич, все бывает показное. Я же сейчас в данном случае про некую объективную реальность. Ну, он мог себя внутренне чувствовать одиноким, но это тоже очень важный вопрос. Но почему? Спасибо, Май. Здравствуйте, Георгий. Алло. Алло. Георгий. Да. Здравствуйте. Вечер. Добрый вечер. Ну, вы правильно подводите, как я чувствую, потому что хватало ему самое главное Бога. Не хватало смысла жизни, да, который вот... он искал и не мог найти. Да, то есть как? Вот, ну, вы понимаете? Ну, Ходосевича. Опять, нет, это, конечно... Есть истина, понимаете, что есть истина? Истина — это Бог. Я про только одну единственную вещь. Вот как можно сказать о великом поэте, о певце, которого слушали миллионы, об истинном барде, хотя он терпеть не мог этого слова и всего бардовского движения, но это уже третий вопрос. Как бы о том, что он не имел смысла жизни. Не имел, к сожалению, понимаете? Это явилось главной причиной того, что с ним случилось. Вот. Если бы он обрел бы смысл жизни, который он искал всю жизнь. Метался, искал. Вот. Это главная причина была, понимаете? Удивительная вещь, но, смотрите, смысл – это что-то другое. Это даже не творчество, не признание и не одиночество. Здравствуйте. Спасибо, Георгий. Здравствуйте, Сергей Аполлоныч. Да, здравствуйте. Вы знаете, мое мнение по отношению к Высоцкому очень однозначное. Он не мог поступать иначе. Вы понимаете, это была творческая натура, которая требовала какого-то внутреннего допинга. Понимаете, того, что не окружало его в другой ситуации. Поэтому иногда, применяя спиртное, он просто чувствовал себя, ну, как-то увереннее, что ли. Да куда ж увереннее-то? Да вы знаете. Причем, вы знаете, вот интересно, что вся... его творчество в последние годы, чем больше кололся и пил, тем больше выступал, да, с точки зрения допинга для его бесконечных концертов. Это, да, возможно, но писал-то он все меньше и меньше. Да, ну а то, вы понимаете, влияние уже сам это... так сказать, окружающая среда, я имею в виду друзей, которые, так сказать, иногда его просто подпаивали, не столько были с ним... Да вы знаете, вы знаете... Сколько, понимаете, старались что-то от Высоцкого, ну, получить, что ли, понимаете? Я имею в виду получить с точки зрения творчества. Ну да, понимаете? Так, Вознесенского. И, вы знаете, я вот ваши, там, кому я позвонил, сказал, я был на похоронах у Высоцкого, и в Новоганьково, и в этом самом... На Таганке. Таганке. Вот, я слышал все речи, и, так сказать, даже с Мариной Владимировной ухитрился встретиться по поводу того, чтобы она не переживала особенно. Понимаете, я тогда был в этом самом, в комсомольском отряде по охране вот, общественного порядка, грубо говоря, и нас направили туда, вот на Таганке. И вы знаете, честно вам скажу, я был потрясен. Потрясен тем, какая была реакция народа. Понимаете, на крышах Таганки торчали тучи людей. От этой самой, от Москварики шли толпы людей, чтобы попрощаться с Высоцким. Понимаете, это говорило о том, что в самый последний момент народ понял, что без такого человека было бы жить довольно, ну, как вам сказать, не, может быть, не так трудно, но осложненно. Понимаете, он открывал глаза людям, понимаете, своими словами, которые, ну, доставали душу, грубо говоря, понимаете? Я понимаю, спасибо большое. Я ведь вот о чем. Я про то, что это значит, смотрите, смысл жизни был... Признание было полным и абсолютным, как ни у кого. Одинок ни в коем случае не был. Колоссальная сила характера. Как бы вам сказать, если бы Высоцкий с его невероятной как бы способностью собраться и выйти на сцену, как это было в последних концертах, просто на грани смерти, и с его колоссальной силой воли. Если бы он захотел, то никакие друзья бы его не споили. Друзья, ну, эти друзья в кавычках, они, конечно, это так вообще всегда бывает, как мне кажется. Они в том случае могли им манипулировать, когда делали то, что ему хотелось самому. Потому что, когда творческий человек против, при всем изобилии друзей и всех тех, кто хотят на нем попаразитировать, они, в общем, пить не будут. А чего хотел Высоцкий? В чем был смысл его песен? Ну, в общем... Конечно, мне кажется, что он хотел, чтобы мы стали свободнее. И вот одна из баллад последнего периода его творчества, она как бы такой своеобразный текст про то, что он пытался пробудить. Торопись, тощий гриф над страною кружит, лес обитель твою по весне навести. Слышишь, гулка земля под ногами дрожит, видишь, плотный туман над полями лежит. Это росы вскипают от ненависти. Ненависть в почках набухших томится, ненависть нас затаенно бурлит. Ненависть потом сквозь кожу сочится, головы наши палит. Погляди, что за рыжие пятна в реке. Зло решило порядок в стране навести. Рукояти мечей холодеют в руке, и отчаяние бьется, как птица в виске. И заходится сердце от ненависти. Ненависть юным уродует лица. Ненависть просится из берегов. Ненависть жаждет и хочет напиться черною кровью врагов. Да, нас ненависть плен захватила сейчас, но не злоба нас будет из плена вести. Ни слепая, ни черная ненависть в нас. Свежий ветер нам высушит слезы у глаз. Справедливой и подлинной ненависти. Ненависть, пей, переполнена чаша. Ненависть требует выхода, ждет. Но благородная ненависть наша рядом с любовью живет. Ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть, ненависть. Серебряные нити. причинах пьянства Высоцкого и человеческого пьянства вообще пытаемся мы сегодня говорить. И я хочу сказать вот про эту ненависть, которая прозвучала, что на самом деле есть одно крайне важное обстоятельство. Он ведь рвал жилы для того, чтобы нас переделать. Сразу здесь, на месте, на концерте, чтобы человек изменился и стал другим, захотел свободы, захотел себя реализовать. И ничего не получалось. И это, конечно, одна из причин, потому что силы были непомерные и амбиции непомерные. А вот, как абсолютно точно сказали в самом начале передачи, Бога не было. Что получается из этого уравнения? Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Юля еще до начала нашего эфира. Здравствуйте. Поэт в России больше, чем поэт. Преломляя в себе, как в линзе, судьбу страны, судьбу людей, о которых и для которых он пел и играл, Высоцкий не смог оставаться вне. Это бы не позволило ему достичь того предела искренности в жизни, который в смерти стал жертвоприношением. Спасибо, меня зовут Юля. То есть такой замечательный аргумент. Пил, потому что пили все. Был вместе со страной и тем самым приносил себя в жертву. Вот меня всегда это удивляло. Это есть ощущение в наших сильно пьющих людях. Они постоянно приносят себя в жертву. Но кому? Вот если водку убрать, что же это за жертва-то такая? Здравствуйте, Сергей Аполлоныч. Алло. Сергей Аполлоныч, Алексей Аполлоныч. Алло. Алло. У меня на экране два имени отчества. Сергей Аполлоныч и Алексей Аполлоныч. Кто-нибудь есть на линии? Алло. Нет никого. А Сергей из Москвы. Алло. Да. Сергей Юрьевич на линии. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Очень приятно вас слышать. Добрый вечер вам и всем слушающим. Смысл моего высказывания о гениальном Высоцком в том, что он талантливый проводник. Вот прозвучали мнения относительно того, что у него не было Бога. Но если исходить посыл о том, что Бог вездесущ, то он и в Высоцком присутствовал. А раз он присутствовал и действовал через него, то и то, что он пел и высказывал для всех русскоговорящих и русскочувствующих, что ли, вот так. Это можно назвать и глазом свыше. Поэтому концентрируется или акцентируется, точнее, только на том, что Высоцкий по каким-то причинам пил или кололся. Это не основное. Та ноша, на которую вернее, которая на него была взвалена, она требовала некоторых, расходных сил, и которые люди по-разному питают из них. Поэтому вот я бы сказал, что это то, что нужно было передать российскому населению на тот момент, глаз свыше, через проводник Высоцкого, и передал. Спасибо большое. А вот пьянство тут при чем? Как бы проводник, проводником, и то, что, конечно же, пьянство — это не главное. Просто понять пытаемся, и все время ходим где-то рядом. Кстати, по поводу песни о судьбе, у нас на форуме наш постоянный корреспондент Людмила опубликовала кусочек своей статьи, как я понимаю, достаточно не новый, на Высоцком. Она профессионально занималась исследованием его творчества. И вот что она пишет. Как человеку своей, во многом обделенной информацией эпохи, Высоцкому часто не хватает мировоззренческой опоры. ни христианство, ни ницшеанство, ни экзистенциализм не имеют в Советской России официального признания. С умными книжками Камю, Сартра, Бердяева, Набокова знакомятся, опять же, подпольно. Отсутствие философской подоплеки лишает пьяненькие или бредовые исповеди мятежного барда содержательной глубины. Заметим, что часто он может поделиться со слушателями даже не словом, а хрипом, криком отчаяния. Мир Высоцкого в содержательном отношении, конечно же, беднее мира Достоевского. Это не нужно специально доказывать. В стихах Владимира Семеновича, как и в произведениях многих его талантливых современников, место Бога вакантно. И поэтому душа поэта мучается. Вопросов в раздвоенном сознании больше, чем ответов. Как в свое время Сергей Есенин, Высоцкий искренне готов к покаянию. Но в чем? Перед кем? Приход к вере, христианству для Высоцкого, человека своего времени, очень проблематичен. В вопросах религии поэт склоняется к иронии. На Бога уповали бедного, но теперь узнали нет его, ныне и присно, и во веки веков. Я читаю, разумеется, только главное. И снова мы подходим к одному предельно простому вопросу, или предельно простому, если хотите, ответу. Вы посмотрите, но ведь действительно, возможно, как сказал Сергей, он был гласом Божьим в нашем времени, но сам Бога не признавал. Возможно, он хотел принести себя в жертву. Он хотел, как хочет, наверное, этого всякий творец, изменить, переделать мир. Сделать это с помощью своей гитары, своего хриплого баритончика, с помощью своего творческого усилия. И так как эта амбиция, наверное, не может быть исполнена, он пил. И тут есть одна тайна, которая вообще, на мой взгляд, связана с пьянством российским. Вот если вы задумаетесь о всем сегодня сказанном, то вы поймете, водка и наркотики, которым приносил себя в жертву Высоцкий, ровно заменяли ему Бога. В России пьянство стало молитвой без Бога. Не водка, водка заменила Бога. Точнее говоря, если говорить точнее, не Бога, а процесс веры. Ну, кому приносить себя в жертву? Ведь это можно сделать только Богу или человечеству, опять же, по Божьему промыслу, по призванию Его. Ведь от этого так старался, помните, уклониться пророк Иона, когда услышал это призвание. Очень хочется изменить мир, но вечно не хватает даже гениальных сил, когда этих сил отпущено бесконечно много. И тогда водка оказывается вместо молитвы: «Господи, дай мне силы», поскольку именно божественные силы нужны для того, чтобы переделать мир. Мне кажется, что это началось в России вообще после раскола. Ведь тогда же, в конце 17-го, начале 18 века у нас появились и начали нами владеть крепкие напитки. Огненный протопоп Аввакум объявил, что мир, это было, опять же, времена раскола, раскола церковного, я имею в виду, в конце 17 века, объявил, что весь мир за пределами раскольничьих скитов, он как бы принадлежит Антихристу. Смотрите, истовая борьба Высоцкого, она практически борьба с антихристом. Слышали песню про ненависть? И это значит, что в ней пьянка и наркотики становятся молитвой. Черной молитвой, вывернутой наизнанку. Но молитвой человека, который не верит в Бога и не способен обратиться к Нему за силами. Я, когда вы будете задумываться о пьянстве своих близких и о том, почему они это делают, обратите внимание, они это делают как раз в тех ситуациях, когда обращаются, когда должны были бы обратиться к Богу, чтобы Он дал им силы бороться за несправедливость. Может быть, это всего лишь предположение, но мне кажется, что у Владимира Семеновича это было именно так. Пьянка заменяла Бога, который должен был дать силы и, наверное, дал голос и талант. Но чего-то не хватило. Она, как всегда, эта самая пьянка, не смогла заменить веру. И в какой-то момент, по всей видимости, он почувствовал свои усилия как бессмысленные. Ну что ж, давайте просто чуть-чуть поглубже задумываться об уроках тех, кого мы любим, ценим и помним. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, и тугую не слушайте плеть. Что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть, и я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю.